Глава 21. Андрей снял ободок транслятора, но не сразу открыл глаза. Отчет о второй экспедиции был настолько захватывающим, что он не замечал времени, и терминал библиотеки принудительно прерывал просмотр через каждые 7 часов. «Интересно?» — спросил знакомый женский голос. Андрей открыл глаза и увидел напротив себя Марианну Динскую. Помощник бортинженера сидела на диванчике, поджав под себя ноги. В руках она держала ободок транслятора. У нее был усталый вид. Очевидно, она ждала его уже давно. «Интересно», — ответил Андрей. «Вы давно здесь?» «Давно», — она потянулась. «Пыталась угадать, что вы сейчас видите». Ее голос звучал спокойно и дружелюбно. Андрей все еще был под впечатлением от просмотренного отчета. Он вытянул затекшие ноги и тоже потянулся. «Вам идет зеленый цвет», — сказал он. Марианна была в точно таком же легком костюме, какой она недавно разорвала на полоски. Она улыбнулась. «Это комплимент?» Андрей в ответ пожал плечами. «Я хотела поговорить с вами. Надеюсь, вы серьезно предлагали мне свою помощь», — спросила она, продолжая улыбаться. «Конечно, вы всегда можете на меня рассчитывать. Я хочу во всем разобраться. Что со мной происходит? Чьи у меня воспоминания и почему я иногда теряю контроль над собой?» — сказала Марианна, став серьезной. «Думаю, что на некоторые вопросы я смогу вам ответить. Но кое-что мне непонятно самому». Она покачала головой. «Я хочу рассказать вам все, что со мной произошло за последние дни. Возможно, это поможет и мне, и вам». «Хорошо», — ответил Андрей. «В свою очередь я тоже расскажу все, что знаю. Но сначала давайте выпьем по чашке кофе». «Да, это было бы неплохо». Она встала и направилась к сервис-терминалу библиотеки. Они вернули ободки трансляторов и направились к выходу. «Пойдемте в технический отсек», — предложила Марианна. «Там мы сможем спокойно поговорить и выпить кофе». «Идем». Технический отсек располагался сразу на двух уровнях в корме звездолета. Андрей шел немного позади помощника бортинженера и не отрывал глаз от ее светло-зеленого тренировочного костюма. Она заметила его взгляд и спросила: «Что-то не так? Вам очень идет такой цвет», — еще раз повторил он. «Вы просто не видели меня без него», — пошутила она. «Видел», — подумал Андрей. Технический отсек был самым шумным на Альбатросе. Здесь постоянно что-то гудело и щелкало. Тонко попискивали зуммеры и шуршали нагнетатели воздуха. Здесь же располагалось и рабочее место бортинженера, чем-то похожее на рубку управления. Почему-то оно сейчас пустовало. «Обычно мы не сидим на месте», — объяснила Марианна. «Только во время сложных маневров или сбоя каких-либо систем. Альбатрос — надежный корабль, не требующий постоянного внимания». Они прошли вглубь отсека и остановились у металлической перегородки, которая тут же съехала в сторону. За ней оказалось большое, очень хорошо освещенное помещение, большую часть которого занимало сложное устройство, похожее на каскад ядерного ускорителя. Однако оно не было закольцовано и уходило за стенку этого помещения в направлении кормы. «Это сердце нашего корабля. Светорезонансная камера квантового двигателя». Марианна похлопала по небольшому выступу на корпусе устройства. «Должно быть, внутри очень сильная радиация», — предположил Андрей. «Здесь нет». «А в реакторе, конечно». «Проходите сюда», — она указала на дальнюю стенку помещения, которая оказалась очередной перегородкой. За ней располагалось небольшое светлое помещение с живыми цветами. Одна из его стен буквально переливалась россыпью маленьких огоньков. «Система аналоговой диагностики звездолета. Правда красиво?» «Да», — восхищенно проговорил Андрей. «Любое отклонение от нормальной работы систем можно увидеть отсюда, не задействовав центральный процессор. Садитесь», — она указала на маленький белый диванчик. Андрей послушно сел, наблюдая, как Марианна программировала репликатор, который располагался в точно такой же нише, как и в отсеке у доктора. Почему-то он сделал вывод, что она намного старше Анастасии. Ее движения и жесты были размерены и грациозны. «Ваш взгляд смущает меня, Андрей», — сказала она, не оборачиваясь. «Почему вы меня все время рассматриваете?» «Сколько вам лет, Марианна?» – задал он встречный бестактный вопрос. «41 год», – она посмотрела на него. «Зачем вам мой возраст?» «Просто интересно. Знаете, в мое время по внешности большинства людей можно было определить их возраст. Зачем?» «Так проще ориентироваться в обществе. Всегда знаешь, кому уступить место в автобусе». Она засмеялась. «Насколько я понимаю, мне место уступать еще рано». Марианна повернулась, держа в руках две больших чашки. Одну она подала Андрею и уселась рядом с ним. Неожиданно свет в комнате практически погас, и в центре появилось свечение, превратившееся в объемное изображение осенней аллеи, усыпанной золотистыми листьями. Андрей удивленно посмотрел на Марианну. «Были на земле?» Она посмотрела ему в глаза. «Нет, но в моих воспоминаниях есть это место, и оно мне очень нравится. Чувствуете запах?» Андрей принюхался и с удивлением обнаружил, что ощущает запах жженых листьев. Это было странным, так как запахи ощущались только в программах нейровидения, когда происходящее транслировалось прямо в мозг. Сейчас же они видели обычную трехмерную визуализацию. «Не удивляйтесь, этот запах я отсканировала из тех воспоминаний, что преследуют меня с недавнего времени. Его воспроизводит репликатор». Андрею нравился запах жженых листьев. Рядом с ним упал желтый кленовый лист, и он потянулся, чтобы его достать. Опомнившись, он отдернул руку, но Марианна заметила его движение. «Жаль, что все это не настоящее», — сказала она. Он покачал головой, соглашаясь с ней. «Значит, у вас теперь есть воспоминания, которых не было в моих программах?» — спросил он. «И не только воспоминания. Я уже говорил, что иногда совершаю поступки, совершенно непонятные мне. Просто возникает сильное желание сделать это», — она говорила спокойно, отведя от Андрея глаза. «Сначала я пыталась бороться с этими желаниями, но всегда проигрывала. Сейчас я им не сопротивляюсь, так мне легче. Иногда мне кажется, что я понимаю их смысл, хотя наверняка с точки зрения нормального человека они выглядят по меньшей мере странно». Она замолчала, уйдя в себя. Андрей хорошо понимал, о чем она говорит, но пока не подавал вида, понимая, что ей нужно выговориться. «Красивая аллея», — сказал он, — «как настоящая. Когда вы увидели ее?» Она не сразу ответила на вопрос, очевидно, думая о чем-то. «Недавно, совсем недавно, и теперь мне хочется видеть эту аллею. Мне нравится этот запах». «Откуда этот запах, Андрей?» Он осмотрелся и понял, что в зоне визуализации нет костра. Значит, воспоминания Марианны обрывочны. «Это запах дыма. Сухие листья обычно собирают в кучи и сжигают. Они горят медленно. Даже не горят, а скорее тлеют. Мне тоже нравится этот запах». «Странно», — тихо проговорила Марианна. «Иногда нам нравятся странные вещи», — философски заметил Андрей. Он посмотрел на собеседницу, она сидела, держа в руке чашку с кофе, и отрешенно смотрела на аллею. Неожиданно она вновь заговорила. «Все началось пару месяцев назад, ночь. Это была глубокая ночь. Мне вдруг захотелось встать и пойти куда-нибудь туда, где много простора. Я испытывала странное чувство, будто кто-то просил меня пойти туда. Сначала я пришла в оранжерею, ведь это самое большое помещение на звездолете, но там все было не так. Зелень, цветы. Тогда я пошла в спортивный комплекс. Мне стало очень плохо, я как будто раздвоилась. Одной половиной разума я понимала, что делаю что-то противоестественное моей воле, но другая звала меня вперед. Я собрала все свои силы и попыталась сопротивляться. Тогда вторая моя половина испытала такую тоску, что впервые в жизни у меня потекли из глаз слезы». Марианна замолчала и сделала несколько глотков из чашки. «Я не помню, как дошла до зала тренажеров. Удивительно. Но там мне стало легче. А потом с моим восприятием действительности произошла удивительная метаморфоза. Я больше не видела тренажеров. Передо мной были деревья. Старые, мертвые деревья. Тогда мне пришла в голову неожиданная идея украсить их. Украсить их ленточками ткани. Под рукой была только моя одежда, вот такой же тренировочный костюм. Она потрогала воротник. Я разорвала его на тонкие полоски и развесила их на ветки деревьев. Признаюсь, в этот момент я испытывала странное облегчение. Мне вдруг стало легко и свободно. Марьяна улыбнулась. Когда я пришла в себя, оказалось, что стою в зале совершенно голая, у тренажеров, увешанных зелеными ленточками. Как ни странно, я не была этим шокирована. Нужно было срочно что-то одеть, но была глубокая ночь, и вряд ли меня мог кто-то увидеть. Теперь уже я вполне осознанно стала снимать ленточки, оставаясь обнаженной. Странно. Но нагота давала мне удивительное чувство свободы. Это была какая-то эйфория. Она замолчала. Андрей полез в карман, аккуратно вытащил зеленую полоску и протянул ее Марианне. «Откуда это у вас?» – удивленно спросила она. «Я выбросила их в утилизатор». «Одна осталась, упала под беговой тренажер», – ответил Андрей. «Я сойду с ума», – тихо проговорила Марианна. «Почему вы ее подобрали?» «Не знаю», – он пожал плечами. «Но предположить могу. Я поднял эту полоску подсознательно. Возможно, то, что толкает вас на такие поступки, часть моего подсознания, которое отсканировалось вместе с отрезками основной памяти. Я испытал сильное волнение, увидев эту полоску. Значит, ассоциации с ней есть в моем подсознании, и они тоже сильно тревожат меня. Я даже обратился к корабельному доктору. К Олегу Ивановичу?» – удивленно спросила она. «А почему это вас так удивило?» «Олег Иванович хороший доктор, мастер регенерации, но почему вы решили, что он вам поможет с этим?» «Он уже помог», – тихо ответил Андрей. «Благодаря ему я могу сейчас вам точно сказать, откуда у вас ассоциации, связанные с ленточками на дереве». Она расширила глаза от удивления. «Вы можете мне это сказать?» «Это воспоминания, но не мои». Андрей сделал паузу, подбирая слова. «Это воспоминания моей жены, каким-то образом попавшие в мою подсознательную память». «Вашей жены?» «Ее теперь нет, она погибла. Уже давно». Марьяна обхватила голову руками и закрыла глаза. «Ведь я знала», — медленно проговорила она, — «я догадывалась». «Как ее звали?» «Вера». «Вера», — она посмотрела Андрею в глаза. «Но как? Как ее воспоминания могли попасть к вам?» «Я не знаю. Доктор провел сеанс гипноза, во время которого я смог заглянуть в подсознательные воспоминания. Там было дерево, старое дерево, увешанное вот такими полосками материи». Он кивнул в сторону зеленой ленты, которую держала в руках его собеседница. «Вера была возле такого дерева еще до знакомства со мной». Андрей подробно рассказал все, что видел во время погружения в свое подсознание. Марианна слушала, ее глаза стали влажными. Она нервно теребила полоску зеленой ткани. «Невероятно», — сказала она, дослушав рассказ Андрея до конца. «Теперь я хоть что-то понимаю», — она задумалась. «Ну а все остальное, почему я разделась?» «Скорее всего, вам просто нужна была ткань, а все остальное — результат работы уже вашей психики», — ответил Андрей, который уже давно размышлял над ее поведением и успел сделать выводы. «Вы так считаете?» Андрей утвердительно покачал головой. Марианна снова закрыла глаза. «Хорошо. Предположим, что в мою память попали воспоминания вашей жены, но почему я пытаюсь реально воссоздать их? Как объяснить это?» «Не знаю, Марианна, не знаю», — он почесал в затылке. «Думаю, нам нужно вместе пойти к Олегу Ивановичу. Считаете, мне тоже стоит заглянуть в свое подсознание? Это поможет нам понять, что с вами происходит». Она кивнула и повернулась к осенней аллее. Альбатрос вышел на конечную стадию разгона и его экипаж в полной мере мог почувствовать эффекты, связанные с начавшимися процессами замедленной работы нервной системы. В отличие от остальных, Андрей переживал подобные ощущения впервые. Забавно было наблюдать за собственными движениями, когда мысленно ты уже поднял руку, а в действительности она только на середине подъема. Привыкнуть к этому было трудно. Экипаж предпочитал общаться посредством мозговых интерфейсов. Так получалось гораздо быстрее. Наконец-то у Андрея появилась возможность поработать с оборудованием смотровой площадки и выяснить, что было обозначено розовым пятном в области Койпера системой поиска альбатроса. Конечно, повторить поиск сейчас возможности не было, но можно было проанализировать уже имеющуюся информацию. Андрей вывел изображение пятна в зону визуализации и отдал команду терминалу сделать цифровой анализ. Ждать пришлось недолго. Изображение укрупнилось и детализировалось. Терминал выполнил разметку всех видимых объектов, обозначив некоторые из них красным цветом. «Привет!» – раздался голос Арины. Увидела, что кто-то задействовал наш терминал. Она подошла к нему и поцеловала. «Не видела тебя целое утро». Андрей уже хорошо знал, что означает такой блеск в ее глазах, и ему временно пришлось забыть о загадочном розовом пятне. Эффект замедления работы нервной системы несколько осложнил взаимное проявление чувств, но в конце концов страсть взяла свое. Арина поражала Андрея способностью очень искренне и с нескрываемым удовольствием изливать свои желания, заставляя его забыть обо всем. Когда все закончилось, она с удивлением заметила изображение в зоне визуализации. «Что это?» – спросила она, застегивая молнию на груди. «Поиск Койпера», – пояснил Андрей. «Еще когда мы были в Солнечной системе, я сделал предположение, что коль Альбатрос должен будет вернуться через год, то, возможно, система поиска сможет его обнаружить. Смелое предположение и, между прочим, не лишенное логики». Арина воткнула в волосы заколку интерфейса. «Как я понимаю, вместо Альбатроса тебе удалось обнаружить эту аномалию». «Не только. Еще две развивающиеся станции на Меркурии». «Наши?» «Да». «Значит, твое предположение частично оправдалось». Она приблизилась, потрепала его волосы и заглянула в глаза. «Как я раньше жила без тебя». Андрей пожал плечами и улыбнулся. Близость стирала между ними все границы. «Так что ты открыл в поясе Койпера?» — спросила она, слегка отстранившись. «Только то, что ты назвала аномалией». Она внимательно посмотрела на изображение. «Красными кругами обозначены искусственные объекты», — сказала она. «Похоже, это место катастрофы». «Думаешь, это обломки корабля?» — взволнованно спросил Андрей. «Альбатроса?» «Сейчас узнаем». Она дала команду терминалу, и тот вывел на отдельное поле все искусственные объекты. Их суммарная масса оказалась в несколько раз меньше массы Альбатроса. Система поиска не смогла точно идентифицировать эти объекты, но тем не менее они были близки запрошенным параметрам, сказал Андрей. «Значит, это либо часть звездолета, либо часть какого-нибудь модуля с нашего борта, так как в качестве объекта поиска я запрашивал Альбатрос или близкий ему корабль». «Да, ты прав», — согласилась с ним Арина. «Это похоже на обломки нашего аиста». Терминал объединил несколько обломков и на их основе воссоздал модель погибшего модуля. Они переглянулись. «Нужно доложить капитану», — предложил Андрей. «Хотя повлиять на будущее мы все равно не сможем». Ураган мыслей проносился в его голове. «Аист, Анастасия, обломки». Перевалов спокойно выслушал Андрея и внимательно просмотрел файл с терминала исследовательского отсека. «Как вам пришла в голову идея поиска?» — спросил он. «Я получил послание от самого себя, то есть от того Андрея, который вернется на Землю через год. Вот и подумал, что, возможно, где-то есть и второй Альбатрос». «Понятно». Капитан перевел взгляд на Арину. «Такое возможно?» «Теория этого не отрицает», — ответила она. «Помните, один из первых экспериментальных модулей, который вернулся на лунную верфь, до начала его строительства. Значит, это обломки нашего аиста. Капитан посмотрел на изображение обломков. Не везет нам с большими модулями. В любом случае, это произойдет после возвращения Альбатроса в Солнечную систему, сказал Андрей. Что ж, попробуем предотвратить эту катастрофу, уверенным голосом сказал Перевалов. После возвращения будет действовать запрет на полеты аиста. Надеюсь, это поможет. Пути Господни неисповедимы, неожиданно для самого себя, произнес Андрей. Арина и Владимир Витальевич с интересом посмотрели на него. В ваших словах чувствуются нотки фатализма, заметил капитан. Скорее, реализма, Андрей грустно улыбнулся. Если модулю суждено погибнуть, он погибнет. Эти обломки тому доказательства. Время установит истину, философски заметила Арина. Хорошо, сказал капитан. В любом случае мы должны предпринять все возможное. Вы продолжаете удивлять нестандартными идеями, Андрей Сергеевич. Не хотите ли занять место постоянного члена экипажа? В каком качестве, задал встречный вопрос Андрей. В качестве пилота и провице-консультанта по совместительству, капитан улыбнулся. Вы серьезны насчет пилота? Андрей состроил скептическую гримасу. Вполне. Что я буду пилотировать? Спросил Андрей. «Аиста», — ответил Перевалов. «Если вы сами себе послали сообщение, значит, с вами будет все в порядке». «Ага. Предлагаете разбить аиста мне?» — пошутил Андрей. Перевалов засмеялся. «Я предлагаю на нем летать. А там, как вы сказали, пути Господни неисповедимы?» «Да». «Что ж, в моем положении это очень заманчивое предложение», — сказал Андрей. «Тогда готовьтесь». Скоро мы будем в незнакомой планетарной системе. Большой модуль сильно пригодится. Нам так не хватало большого модуля во время предыдущей экспедиции. Очень не хватало, добавила Арина.